бросить и уехать. Опять начать сначала. Легкий чемодан, в кошельке немного мало. Ведь все достало, все так достало. Давай собирай чемодан, мы свалим сегодня куда-то. Давай собирай чемодан, и не надо, брат, платить за хату. Давай на эту зарплату рванем на экватор. Ведь ты тоже хочешь быть счастливым, а не богатым. В мире так много мест, меняй, пока не надоест. Так много чудес, а жизнь самый интересный квест. Менять меридианы и часовые пояса. Пусть все идет не по плану, но ты это выбрал сам. Нас ждут континенты, и давно пора ловить момент. Сделаем крутые сюжеты для голливудских кинолент. По мизеру бюджет, но идея-то какая. Сразу до небес и землю сделать раем. Давай собирай чемодан, мы свалим сегодня куда-то. Давай собирай чемодан, и не надо, брат, платить за хату. Давай на эту зарплату рванем на экватор. Ведь ты тоже хочешь быть счастливым, а не богатым. Каждый день бегом за мечтой, и этот мир весь твой. Плевать на рамки, ты будь самим собой. Пускай кричат, что ты опять не сможешь. Да кто же они такие? Всего лишь прохожие. Пусть орет начальник и горит годовой отсчет. На свете еще много мест, где тебя кто-то ждет. Там ярче солнце и море волнами ласкает. Свобода витает и время не жмет тисками. И вот голубое небо, первые лучи рассвета. Такая красота, что можно вмиг стать поэтом. Навстречу люди с довольной улыбкой. Все было правильно, брат, и это не ошибка. Давай собирай чемодан, мы свалим сегодня куда-то. Давай собирай чемодан, и не надо, брат, платить за хату. Давай на эту зарплату рванем на экватор. Ведь ты тоже хочешь быть счастливым, а не богатым. Давай собирай чемодан, мы свалим сегодня куда-то. Давай собирай чемодан, и не надо, брат, платить за хату. Давай на эту зарплату рванем на экватор. Ведь ты тоже хочешь быть счастливым, а не богатым. Бросить и уехать, опять начать сначала. Легкий чемодан, в кошельке немного нало. Ведь все достало, все так достало.